Спасали мы одержимых вулканологов, летевших в кипящую лаву, выхватывая их из огнедышащего жерла, вытаскивали случайных бедолаг из болот и зыбучих песков, и, конечно же, выручали жирных, раскормленных простофиль, ставших жертвами коварного острова Платажора. Но каждый раз непременно ждали до последней секунды. Закончив акт спасения, мы, как правило, доставляли спасенных куда-нибудь в безопасное место и быстренько улетали. Маг терпеть не мог выслушивать благодарности. Спасенные же обычно пытались устроить праздники в нашу честь, осыпать нас подарками, принять в семью, усыновить, предложить руку и сердце, ну и так далее и тому подобное. Я бы, в общем-то, был не прочь немного попраздновать, но маг сухо говорил: «Не стоит благодарности, это моя работа, а вам впредь следует быть осторожнее, будьте внимательны и не ешьте мясного». И мы исчезали. Случай на скале смерти. Основным источником всех опасностей было... Есть и будет легкомыслие. Многие из наших клиентов, конечно, попадали в затруднительные ситуации в результате несчастного случая, но встречались и такие, их было явное большинство, которые сами искали себе приключений. Шальные головы, которые по какой-то непостижимой причине выискивали случаи помериться силами с дикой природой, точно в непролазные чащи обязательно надо залезть, по бурным порожистым рекам непременно проплыть, а топи с нечистой силой изучить, и притом по возможности в темное время суток. Некоторые, беззаботно посвистывая, разгуливали в лесах, о которых говорили, что там водятся кровожадные вервольфы. Другим надо было присутствовать при извержении вулкана, стоя на самом краю кратера, или же наблюдать за разбушевавшимся торнадо в непосредственной близости от него. Один случай, произошедший на скале смерти, я до сих пор не могу забыть. И вряд ли найдется другой, более удачный пример вопиющего легкомыслия. Мы тогда как раз работали над Замонией и уже в течение нескольких дней издали наблюдали за одним скалолазом, которого неизвестно каким ветром занесло в эти страшные, знаменитые своей опасностью края. Мало того, он, очевидно, был еще совсем неопытным новичком, ведь полез в горы в одиночку, в легких сандалиях, да еще при самой скверной погоде, под моросящим дождем. «Быть беде», — сказал маг, и я изо всех сил напряг зрение, потому что мой друг не торопился подлетать к альпинисту поближе, так как нам не положено раньше времени обнаруживать свое присутствие. Внизу, под скалой смерти, рос целый лес из отполированных острых кристаллов. Их длинные отточенные клинки торчали повсюду, на некоторых уже виднелись нанизанные потускневшие скелеты таких же неугомонных сорвиголов, как и наш чудак. Разумные альпинисты обходили скалу смерти стороной, так же, как и опытные моряки обходят стороной жерлоток. И все же нашему удальцу каким-то чудом удалось добраться до вершины. Правда, восхождение считается наиболее легкой и безопасной частью горного путешествия, гораздо сложнее потом спуститься обратно.